Глава 5. Последние несколько дней меня буквально уничтожают. Я несколько суток валяюсь в кровати без сил, чувствуя себя отвратительно. Только сегодня более-менее пришла в себя и с раннего утра получила новость от Ани, что должна отправиться в компанию Эльмира. Протесты не принимаются. И да, я развелась. Точнее, уже бывший муж не оставил мне выбора. Сам предал, сам подал на развод, сам же от меня избавился. Если я вычеркнула родителей несколько лет назад, тем самым поддержав Демида, то теперь Барский вышвырнул меня, тем самым лишив всех на свете. Аня – единственный человек, кто у меня есть на данный момент. Ничего нового про Демида я не узнала. Арестовали и все. Были ли у моего бывшего супруга грязные дела? Я без понятия. Ничего подобного о нем никогда не слышала. Но почему-то мне с трудом в это верится. Таким бы козлом он ни оказался. Вздрагиваю, услышав хлопок двери. Аня заходит в комнату злая, как черт. Я бы даже сказала, что никогда ее такой не видела. Она что, плакала? Глаза красные, слегка опухшие. Ань? Я вопросительно смотрю на подругу, она бросает на кровать свой телефон, который я машинально беру. Смотрю на экран, где вижу фотографию Демида в обнимку с другой женщиной. Что это? Женился на третий день после развода? Написано в самом верху. Сердце заходится в бешеном ритме, в горле образовывается колючий ком. Судорожно вздыхаю, наполняю легкие воздухом, которого, кажется, почти нет в этой просторной комнате. Женился! На третий день после развода. Сукин сын, твой Барский! С болью в голосе рычит подруга. Сукин он сын, ублюдок! Слезы сдержать получается с трудом. Не хочется верить в этот бред. Женился. Нервно усмехаюсь, не понимая, что я сейчас чувствую. Эта боль не сравнится ни с какой болью, которую я могла бы испытать за всю свою жизнь. Грудь царапает ревность и ненависть. Дышу часто, ладони вытираю потекшие по щекам слезы. Они такие горячие, а пальцы ледяные. Закрываю рот ладонью, сильно зажмуриваюсь. К горлу подкатывает тошнота. Спрыгнув с кровати, буквально бегу в ванную и не могу сдержать рвоту. Тошнит от него, от его поступков, от его невыносимых ударов под дых. За что он так со мной? Что я ему сделала, Господи? Мелис! Стучит в дверь Аня и, не дождавшись моего ответа, заходит внутрь. Подставляю лицо под воду, не помогает. Не могу прийти в себя. Это словно какой-то кошмарный сон, из которого я не могу выбраться. Ущипните меня кто-нибудь, чтобы я вернулась в реальность. Я вас умоляю. Однако это и есть моя реальность, в которой я погибаю, в которой невыносимо жить. Сердце разрывается на куски, душа ноет. За что мне все это? За что? Мелисса, родная, Аня плачет вместе со мной. Он того не стоит, родная, ну не плачь, пожалуйста. Всхлипываю, шмыгаю носом, зажмуриваюсь, я трясусь, как осиновый лист. Женился, значит. Женился, черт возьми. Я так больше не могу, шепчу охрипшим голосом. Ань, я так не могу. Ну что я сделала не так? Как вообще до такого докатилась? Я же... Ведь я всего этого не заслужила, Ань. Не заслужила, соглашается она в ответ. Зато он заслужил всего наихудшего. Ты должна научиться держаться на ногах, Мелисса. Просто обязана. Пусть не считает тебя пустышкой. Я понимаю, что это очень сложно, но постарайся не думать о нем. Сейчас мы поедем в компанию. Ты там отвлечешься, без сомнений. Иди одевайся. Я киваю. Как безвольная кукла, падаю на кровать, оказавшись в комнате. Никуда ехать, желания нет. Но Аня права. Она собрала сломанную себя сразу после измены мужа. Она сумела. Я тоже сумею. Аня его выгнала из квартиры, из своей жизни. Я тоже должна выгнать. Из своего сердца и из мыслей. Натягиваю на себя, что под руку попадает. Собираю волосы в высокий хвост, наношу макияж. Выгляжу отвратительно. Но мне сейчас на это абсолютно плевать. «Где он сейчас?» Спрашиваю у Ани уже в машине. «Где он?» В медовый месяц смотался. Объявил журналистам, что минимум на пару месяцев. Замечательно. Со мной тоже 2 месяца путешествовал. «А за что его посадили и каким образом он выбрался?» Задаю очередной вопрос. Смотрю в окно отсутствующим взглядом. Голос ледяной, такой же, как мои руки. Мне так хочется исчезнуть, испариться из этого города. Так хочется забыть последние несколько лет своей жизни и больше не вспоминать. За что посадили, точно не скажу, но в деле много грязи, Мелисса. Врагов у Барского завелось много. Понятия не имею, как он счистит с себя все говно, которое на него навалилось. Да, я его ненавижу. И ненавижу довольно долгое время. Месяц уже точно. Я пыталась скрыть это от тебя, но сейчас не вижу в этом смысла. Я видела его в ресторане с другой бабой, в обнимку, Мелисса. Все это сейчас неважно. Но, несмотря на эту ненависть, я умом понимаю, что журналисты преувеличивают. Если и есть у Барского несколько грехов, так 5 штук пресса уж точно добавила. Знала бы Аня, как мне сейчас плевать на него. Значит, изменял он мне давно, а я, слепая, только сейчас об этом узнала. Какой же нужно быть тупой, чтобы не почувствовать измену мужа? Если 5 дней назад, после слов Эльмира о том, что, быть может, Демида круто подставили, я все еще верила, что Барский ведет какую-то игру, то сейчас ни капли не сомневаюсь. Он давно меня разлюбил и к разводу был готов давно. Вон избавился от меня по щелчку пальцев. Аня касается моей руки. Мелисса. Я кладу голову на ее плечо и глубоко вздыхаю. Машина не спеша двигается по дороге. Я вот думаю, милая, ты меня прости, конечно, но... Она осекается, кажется, не хочет продолжать. Поднимаю взгляд и заглядываю в ее грустные глаза. Ты о чем? Аня вздыхает, гладит меня по щеке большим пальцем. «Ты уверена, что тебе нужен этот ребенок, Мелисс? Не будешь потом жалеть?»